Выручать Ростову взялся неуемный милитарист сенатор Джексон и сказал о претенденте самое важное. Юджин Ростов оказал нашей стране неоценимую услугу на посту председателя исполнительного совета комитета по существующей опасности. Он призывал к затяжной конфронтации с Москвой. Аттестация решила дело в пользу избранника администрации. Такие заслуги по нынешним временам поощрялись в Америке по высшему разряду. Урок слушаний по кандидатуре Ростову по-своему учли другие руководители администрации. Оказавшись на поверке Сената, все они за малым исключением воздерживались от людоедских откровений. Терпения, впрочем, хватало ненадолго. Желание поделиться сокровенным брало верх. Не выдержал, например, Лемон, новый министр военно-морского флота, который в журнале Strategic Review провозгласил громадную разрушительную и психологическую пользу ядерного оружия. Именно такими словами. Суть дела, конечно, не лично в Лемоне и не в Ростову, покинувшем администрацию спустя 2 года, и не в его преемнике Эдельмане, который прославился отрицанием смысла переговоров в области ослабления военной опасности. Возникает вопрос более общего порядка. Кому, какой части правящего класса передала империалистическая Америка штурвал государственного управления в 1980 году? В своем отзыве на книгу «Правящий класс Рейгана» профессор политических наук Барбер хлестко заметил: «Если нам повезет, то материал книги к 2000 году станет основой для сочинения сатирической оперетты. В персоналии книги сведены вместе новоявленные Наполеоны от коммерции, идеологические крестоносцы, интриганы традиций Макиавелли». Отзыв останется на совести профессора. Время покажет обоснованность суждения. Но он прав в одном. Если повезет. Ведь факт, что люди с такими взглядами, как упомянутые, рвутся решать за Америку вопросы войны и мира. Есть верный ключ к пониманию политического облика победителей президентских выборов 80-го года. Это мысль генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Юрия Владимировича Андропова о том, что на Западе активизировались наиболее воинственные группировки, чья классовая ненависть к социализму берет верх над чувством реальности, а подчас и просто над здравым смыслом. Победители выборов 1980 года. Люди, взгляды, цели. В 1980 году Республиканскую партию Соединенных Штатов привела к власти ее правая группировка во главе с Рейганом, объединенная глубоким убеждением, что для Америки якобы нет иной внешнеполитической альтернативы, кроме агрессивной борьбы за гегемонию. Это был авангард тех политических кругов, которые развернули борьбу против позитивных международных тенденций еще в середине 70-х годов. Группировку Рейгана сплотили сражения против разрядки напряженности, улучшения советско-американских отношений, ОСВ-2 и прогресса в области разоружения, последовательная борьба за поворот Вашингтона к политике конфронтации. У нее за плечами была неудачная, но весьма энергичная попытка пробиться к власти в 1976 году. И вот теперь успех спустя 4 года. Люди, оказавшиеся на ключевых постах в Вашингтоне, возглавляли консервативно-милитаристские силы Соединенных Штатов. То были не просто делегаты военно-промышленного комплекса, а его политическая плоть.